«Покажу», — кивнул дракон. «Что сейчас требуется от меня? Не сопротивляться. Я разорву твою связь с Нацу, а потом начну перенос в новое тело. Для человека этот процесс занимает около 5-8 часов. Дракон на порядок мощнее, ориентировочное время — от 2 дней до недели. Я не смогу столько существовать. Слишком мало сил осталось. Тогда возьми мою силу, Игнил», — завелся Нацу. «В этом нет необходимости. Мы находимся в ловушке душ. Неполноценно умереть, не отчалить в серые пределы для уже мертвого здесь нельзя. Получается, ты врал, когда пытался убить Нацу. Я не убиваю своих друзей. Если бы ты не вылез, я бы просто вырвал ему сердце, но он от этого бы не помер. Ну а потом бы его подлечил. Его обучение еще хуже, чем у Металликаны», — поделился насущным с Венди Гажил. «Ага», — кивнула девочка. «Но все-таки, интересно, какие бы заклинания использовал учитель для того, чтобы вылечить Нацу?» — задумался любознательный ребенок. Агажил так сначала посмотрел на нее, потом на меня, а потом так тихонечко подхватил Пантерлили и откочевал ближе к выходу. «Чисто на всякий случай. Я тебе потом покажу», — пообещал я девочке. «Ну что, приступим?» Все присутствующие согласно кивнули. Я принял истинную форму, то бишь перекинулся драконом. Сила и концентрация, затрачиваемая на человеческий облик, сейчас была нужна мне для другого, и приступил к процессу. Вырвать душу Игнила из Нацу было нетрудно. Буквально одно движение когтем, и связь разорвана, еще одно, и сферический дух дракона в вакууме повисает перед моими глазами. Нацу валится на пол. «Венди, поправь его энергетику. В груди есть небольшие разрывы, нужно восстановить целостность». «Ха, хорошо». Девочка рванула к огневику и старательно принялась латать тонкое тело парня. Угрозы для его жизни не было и так, но без лечения пару дней ему пришлось бы поизображать старую развалину, что не то что передвигается, дышит с трудом. Про возможность манипулировать магией в таком состоянии мы вообще промолчим. Пока ребенок был занят, я принялся за установку души в тело и сшивание тонких энергоканалов. Дракон был большой, энергетика его развитая и очень сложной. В общем, работы был океан и пара озер сверху. Выделить канал, подключить к душе, запаять. Выделить канал, подключить к душе, запаять. Выделить канал. И на 6-й день он создал человека. Я утер лапой воображаемый трудовой пот и пару раз тряхнул затекшими крыльями и хвостом. У нас, конечно, не 6-й день, а всего лишь 4-й, но и подопытный не человек, а змей. Хм, а когда были созданы змеи? Мое тихое бурчание под нос в драконьем исполнении было по громкости вполне сопоставимо с очень громким голосом в человечьей ипостаси. Еще не крик, но где-то рядом. «Ну как?» — Нацу притопывал от нетерпения. Все эти 4 дня он не отходил от колбы со своим приемным отцом, отправляясь спать только посредством соответствующих чар от Венди. «Хм, надо будет проведать Зерефа, он все это время держал внешний контур, дабы защитить конструкт от внешних эманаций и случайных флуктуаций. Это была больше перестраховка, чем реальная необходимость, но слишком уж тонкие предстояли воздействия, чтобы полагаться на авось. В этом деле лучше перебдить, чем потом кусать локти. Сейчас трансформируемся обратно. Уф, голова на миг закружилась, слишком уж различно твое восприятие в состоянии летучий дом и обычный гуманоид. Это было сложно. Так, теперь нажмем эту кнопочку, питательная жидкость откачивается, плавающее в ней тело подает на пол и начинает подергиваться. Теперь дернем этот рычажок, стенки колбы уходят в пол. Ну и главное действо. Берем палочку и тыкаем ей дракона в нос. В следующий раз нужно использовать палочку из адамантия. Я задумчиво рассматривал небольшой огарок у себя в руке, все остальное дракон испепелил буквально одним чихом. Игнил. Ох, как же мне плохо. Кха. Тьфу, поглощаю несколько огненных всполохов, словно только из яйца. Ну, формально, твоя тушка как раз только из яйца и есть. Пару дней тебе нужно будет просто полежать и подождать, пока окрепнет тонкое тело, сейчас ты еще не до конца сросся. К тому же ты довольно долго был мертв, так что и координацию придется нарабатывать заново. Но ничего, я покажу тебе свой любимый маршрут ползания по плитам, хе-хе. Тем временем несчастный дракон уже подвергался тисканью своего приемного сына. Вновь чувствовать. Это странно, но очень приятно. Я благодарю тебя, дракон Сефирот, хм, меня, типа, официально признали драконом. Хм, ну ладно. Одним спасибо ты не отделаешься, мой будущий учитель. Нам предстоит долгая и сложная работа, ну а пока, отдыхай и набирайся сил. Нацу, проследи, чтобы Игнила никто не беспокоил ближайшие пару дней. Ну и пообщайтесь, думаю, убийцам и дракону будет о чем поговорить. Ну а я пойду, пусть я и предупредил мастера и моих феек, но за столь долгое отсутствие меня все равно по головке не погладит. Драгонслиеры серьезно и дружно кивнули. Судя по их настрою, к телу крылатого ящера сможет пробиться только армия, да и то, не факт. Кажется, мои рекомендации по не беспокоить они приняли слишком серьезно. Впрочем, ладно, не хочу об этом думать. Работа была действительно сложная, и мне не помешал бы отдых. Положить голову Кэльзи на колени и блаженно жмуриться, когда она будет меня почесывать. Да, план отдыха есть, осталось его лишь исполнить. Чуть позже. Мир, за что? Я грустно вздохнул. С отдыхом получился полный облом. Мои фики, узнав, что я буду недоступен минимум пару дней, решили проверить свои новообретенные силы и отправились на задание по сопровождению каравана из точки А в точку Б. Работы там на неделю, но Эльза не могла удержаться. Сначала запихнула в пространственный карман весь груз, потом полностью развернула доспех императрицы драконов, усадила приказчиков и на форсаже понеслась к месту назначения, воздушной волной сгибая и ломая деревья на маршруте. Доставку она осуществила за 10 часов, но приказчики, успевшие попрощаться с жизнью, не преминули пожаловаться. В итоге премиальные за экспресс-доставку ушли в качестве компенсации морального ущерба. Впрочем, Эльза все равно была довольна, как слон, и обещала скоро вернуться домой. Угу, сразу же, как они с девочками попробуют новые виды суфле в Розали и оценят новую коллекцию нарядов от мастера Милрика. В итоге, остался я совсем один, девочки развлекаются на другом конце страны без меня, угоняют Грея с Леоном, они втроем потихоньку осваивают криомантию. Убийцы жутко заняты драконом, кошки с ними. О, Милди. Милди одна и скучает. Увы, моим чаяниям не суждено было сбыться. Юная леди под шумок смылась в куртир, о чем последняя мне и отэсэмэсила. Впрочем, у криомантки сейчас проблем и без приемной дочери хватало, так что очень скоро в наших рядах появится еще один агент совета, правда, сама агент об этом пока не в курсе. В общем, как-то так вышло, что я оказался предоставлен самому себе, пусть и всего на пару дней. Дел было не в проворот, но я просто не знал, за что хвататься, а потому, поступил в лучших традициях нашей славной гильдии, забил на все и ушел изучать кристалл Мэвис, прихватив с собой Зерефа. До сих пор не укладывается в голове, что драконы решили запечатать свои души в людских телах. Чернокнижник уже был ознакомлен с историей Нацу и Ко. Данный ход вещей его изрядно озадачил, мягко говоря. Меня больше вводит в ступор тот факт, что они не привязали себя к убийцам. Ведь, казалось бы, самый очевидный способ решения их проблемы с поддержанием жизни. «Ты, хоть и являешься драконом, но мыслишь больше как человек», — возразил черный маг. «Что ты имеешь в виду? Насколько я знаю, драконы крайне бережно относятся к потомству. Вероятно, подобный образ мыслей свойственен для любого долгоживущего народа. За исключением демонов, само собой, хотя и там бывают исключения. Хм-м-м. Но вернемся к драконам. Свои дети для них являются наивысшей ценностью. Это на уровне инстинктов. Дракон скорее сам себе перегрызет глотку, чем навредит детенышу. Что действительно необычно, так это факт того, что Игнил и его подруги признали обычных детей, пусть и преобразованных их кровью, своими. А я смотрю, ты неплохо разбираешься в драконьей психологии. Довелось пообщаться в свое время, пожал плечами маг. С тем же Игнилом мы являемся старыми знакомыми. Хотя, признаться, я удивлен, что он умудрился пережить акнологию, пусть и в таком весьма неоднозначном состоянии. Да. Ну да ладно, оставим пока что проблему драконов. Как насчет взглянуть на Мэвис? Хм, на ее физическое тело. С духом-то и так все понятно. Кстати, то, чем чернокнижник занимался с этим самым духом, считается ли это некрофилией или нет? Хм, пожалуй, я не хочу об этом задумываться. Разумеется, кивнул маг. Ее саму ты звать все еще не желаешь? Нет, слишком много неопределенного, а пытка надеждой, одна из самых худших, уж поверь опыту демона. Хорошо, серьезно кивнул Зирев. На этом разговор увял, и мы отправились в святая святых фей. Ну, после винного погреба и кабинета Макарыча, за время моего отсутствия ничего не изменилось. Охранные печати, изолирующие барьеры, а в конце пути, двухметровый кристалл с девушкой внутри. Мэв. В голосе чернокнижника сплелось многое. Не думай об этом. Что было, прошло. Нужно двигаться дальше и исправлять ошибки. Да, верно, маг не отрывал взгляда от кристалла. С чего начнем? Ну, во-первых, неплохо бы вытащить ее оттуда. Вот только концентрация непроработанной некроэнергии может стать проблемой. Для большинства живых, не вижу проблемы, покачал головой чернокнижник. Просто ограничим распространение энергии в пределах этого помещения. Остаточные эманации будут не опасны и для простых людей. Что же касается эпицентра, нам с тобой уж точно бояться нечего. Ладно, тогда рисуем ограничители, а потом снимаем барьер и ломаем кристалл. Угу. Разумеется, просто ломанием барьера дело не ограничилось. Как-то так получилось, что помимо ограничения мы с чернокнижником организовали полноценную диагностическую печать под кристаллом, а также навернули систему жизнеобеспечения, просто на всякий случай. Подготовка заняла еще 2 дня, но вот по завершению активировать систему мы не торопились. Черт его знает, как все пойдет дальше. Помощь дракона, что умудрился запихнуть самого себя в человека, нам бы не помешала, да и Макарову я обещал участие. Однако планы пришлось несколько менять, а заодно думать на тему дота или переселения к дракону, чисто на всякий случай. Ну, во-первых, после разграбл, в смысле, исследования западного побережья Фиора на предмет последних писков моды, которые они вынуждены были пропустить по техническим причинам, вернулись мои девочки. Нет, не то чтобы они были тряпичницами, но все-таки за модой следили и старались порадовать меня красивыми нарядами. А у кого-то это вообще была привычка. Мира пару лет работала моделью, тут хочешь не хочешь, а будешь в курсе. Люси, дочь уважаемого человека, и пусть ей по статусу положен был классический стиль, но и тенденции она отслеживала. Эльза, вообще имеет профессиональную деформацию на почве перевооружения. Впрочем, ее любовь к косплею я полностью одобряю и поддерживаю, особенно тот белый наряд с ушками. КХМ, так, это к делу не относится. Что же касается Джуви, приютское детство все-таки несет свои следы, потому кто-кто, а она никогда не была против красивого платья или какой-то безделушки. Женни же выступала гидом всего этого безобразия. В общем, я небезосновательно надеялся, что дома меня будет ждать показ мод в исполнении обворожительных моделей, да и просто потискать вернувшихся феек хотелось безмерно. Угу, сразу как они отловят и натискают Венди. Но я отвлекся, а дело было так. Сижу, значит, в здании гильдии, никого не трогаю, попиваю пиво, в голове крутится трехмерная динамическая модель операционного стола для диагностики и исправления энергетики первой, рядом сидят мои фики и хвастаются своим походом. Лаки вон уже записывает адреса, пароли и явки. Ничего не предвещает беды, как тут дверь открывается, и входит 4 очень симпатичных девушки. Ты, удивилась Фельза, первой заметив гостей. Повелитель, поклонилась одна из новоприбывших, указание ваше исполнено, остановлен был враг. Это было нетрудно, подтвердила ее спутница. Разумеется, ведь с вами были ангелы небесные владыки Сефирота. Смотря на всех сверху вниз, вставила свое веское мнение третья гостья. Сестра, вздохнула последняя девушка, это, очень смущающее название. Еще 4. Простонал Макаров. Хаем, а она мне кого-то напоминает, подумав, он пожал плечами и вновь прихлебнул из кружки, а потом и вовсе подтянул к себе полосочки копченого мяса и явно приготовился к шоу. Сев, добрым голосом вопросила Мира, Женни вновь куда-то ушла, очень вовремя ушла, и как у нее это постоянно получается, вот же, так, я предупредительно поднял руки, перед тем, как вы начнете меня зверски расчленять. Позвольте все же сказать пару слов и представить наших дорогих сагильдийцев. Мы слушаем, дорогой, улыбнулась Мира. Проходящие рядом эльфманы понятливо переглянулись и постарались отгородиться столами от места возможного побоища. Предатели, тогда разрешите мне вам представить. Икаруга, мастер меча, бывший член хвоста ворона, группа черепов, я указал на прекрасную девушку в белом кимоно. Со времен наших разборок с Джерером она почти не изменилась. Все те же длинные розовые волосы, собранные в сложную прическу, длинная катана, высокие деревянные сандалии и два аккуратно выведенных тушью пятнышка под глазами. Стоило прозвучать моей реплике, как мечница церемонно поклонилась. «Приветствую вас, ты же была в райской башне», — воскликнула Эльза. «Верно сие», — кивнула та, — «но то уже в далеком прошлом, как и наемничество мое. Давно я среди фей позову владыки моего, никак не могу привыкнуть к несколько архаичной манере речи и круги, хотя для уроженки Востока Боска вполне нормальный у нее стиль, там многие так общаются, владыки». Вычленила опасное слово Джувея и очень нехорошо начала буравить взглядом мечницу. «Что вас связывает с господином Сефиротом, конкурентка? Еще одна, они всюду. Гр, впрочем, последнее уже было произнесено себе под нос, если бы не улучшенный слух, вряд ли бы я разобрал. Владыка жизнь мне спас», — степенно ответила Икаруга, — «дал кров, когда я в нем нуждалась, и стал сенсеем на пути меча. С тех пор вся жизнь моя лишь для него. Иногда мне кажется, что все новенькие в гильдии сговорились за моей спиной, чтобы при возвращении основного состава отвечать на их вопросы наиболее двусмысленно. Как минимум, конкретно она точно отвечает так, прекрасно понимая, чем мне это грозит. Господин Сефирот такой добрый», — всхлипнула Джувея, — «и этим пользуются всякие». А теперь с ее направления отчетливо разило жаждой крови. «Наше знакомство началось еще в небезызвестной вам башне, спешу разъяснить обстановку, ну а после нее и уничтожения черепов она не смогла найти нормальную работу. Лет 6 назад мы встретились на границе Севина, и я предложил ей вступить в гильдию». «Понятно», — протянули мои девочки, обменявшись прощупывающими почву взглядами, полными очень конкретного подозрения. «Все правильно сделал», — кивнула Эльза. «Икаруга, хороший человек», — заключила она, как бы пресекая безмолвное совещание. «Благодарю за лестные слова твои», — поклонилась теловолосой валькирии мечница, «и предложить хочу я вновь скрестить клинки. Тогда была сильнее ты, но лет прошло немало, и мое сердце жаждет новой схватки, дабы узнать, насколько возросло мое искусство». «Хорошо, но позже. Сначала нужно разобраться со всем остальным». Эльза скрестила руки под грудью и серьезно покивала, что, насколько я знал, свидетельствовала о некотором смущении валькирии. «А вообще, вопрос был интересен. Моя Титания, действительно гений в перевооружении, талант во владении мечом, да и по магической силе превосходит самурайку. Но превосходит не так, чтобы слишком сильно, а Икаругу я действительно подтягивал в мечемашестве, и срок обучения там был 6 лет, против года у Эльзы. Так что схватка обещала быть действительно интересной. С Кагурой вы уже заочно знакомы». Киваю на темноволосую напарницу Икаруги. «В отличие от последней, с огромным удовольствием демонстрирующей все оголенные плечи и верхнюю часть груди, она предпочитала предельно строгую и закрытую форму одежды. Высокие белые сапожки, плотные черные колготки, приталенный белый пиджак, перчатки, рубашка и галстук не оставляли никаких шансов полюбоваться на кожу девушки где-то еще, кроме лица. И даже в домашней обстановке ее было практически невозможно застать в чем-то более откровенном. И вам о многом нужно будет поговорить, я, сестра Симона и, но об этом позже и, если позволите, не здесь, госпожа Скарлетт», вместо меня ответила вторая мечница, смущенно отведя взгляд и сжав пальцами ножны с мечом. Да, конечно, моя валькирия оказалась несколько сбита с толку. С Сарана вы все тоже знакомы, в некотором роде, указываю взглядом на волшебницу, что уж точно ни капли не стеснялась показывать свое тело. Ее костюм, к слову, почти полностью состоящий из белоснежных перьев, будто имел своей целью продемонстрировать все достоинства красавицы, нежели что-то скрыть, но если кто-то и испытывал по этому поводу дискомфорт, то исключительно окружающие парни, не знающие куда деть глаза. Раньше она носила псевдоним Ангел. Ну и Юкина, ее младшая сестра, моего кивка дождалась и младшая из компании. В силу попытки подражать старшей родственнице в ее одеянии также присутствовали белые перья, но духу на ту же степень откровенности у нее не нашлось. Скорее, напротив, она единственная из всех носила плащ, в который рефлекторно куталась при каждом взгляде на сестру. Внешне же обе волшебницы до боли напоминали Миру и Лисанну. И если в Сарана это проявлялось меньше, то Юкина элементарно можно было принять за сестру-близнеца Лисы, за исключением разве что чуть другого оттенка волос и карего цвета глаз. Обе они заклинательницы зодиака. О, Люси сразу начала проявлять повышенное любопытство. Рада с вами познакомиться. А какие у вас ключи? Есть ли среди них скорпион? Я давно хотела посмотреть на парня Водолея. Так, тут понятно, тут полный одобримс и взаимопонимание. Ау, госпожа Люси, я много о вас наслышана и тоже рада познакомиться, начало Юкина. Стоп, ангел. Мастер с подозрением переводил взгляд с кружки на меня и обратно. Она же состояла в Арашион Сейс, лишь как агент совета, а потом я переманил ее к нам в гильдию, улыбаемся и машем. Была одна мечница, стало три. Была одна заклинательница духов, стало три. Джувея начинает беспокоиться, что где-то есть еще две волшебницы воды и демонессы. Нужно применять решительные меры. Пришлось выцеплять повелительницу воды и прижимать к себе, зарываться носом в ее шикарные волосы и тихонько шептать на ушко, как я ее люблю. В итоге госпожа Лаксар размякла и уже не планировала под шумок утопить конкурента где-нибудь по-тихому. Ну, я надеюсь на это. Учитель. Ко мне робко подошла Юкина, удерживая в руках небольшой мешочек. Тут те семена, которые вы искали. О, большое спасибо. Резко оживился я, принимая из рук девушки ценный материал. Я давно хотел сделать внутри некрополя небольшую оранжерею. Учитель, непонимающе переспросила Люси, переводя удивленный взгляд с меня на юную красавицу с почти белыми волосами. Остальные девушки тоже сделали стойку. Ведь до сих пор меня так называла только Венди. В ответ я улыбнулся и беззастенчиво взъерошил волосы Юкина. Та густо покраснела, кидая панические взгляды на моих девушек, но убегать не спешила. Вот уж в ком я уверен, она точно не участвовала в заговоре против меня. Юкина было 11, когда Сарана привела ее в гильдию, поясняю в ответ на ошарашенные взгляды. И так уж получилось, что я стал ее временным опекуном. В магии звездных духов я не слишком большой специалист, потому дал ей базис по магии небесных тел. С тех пор как-то и пошло, я вновь улыбнулся и еще раз взъерошил ей волосы. То есть, осторожно подал голос Дриер, ты хочешь сказать, дети так быстро растут, мастер, я почти искренне всплакнул, прижимая мешочек с семенами к груди. Так быстро, еще так недавно я катал ее на плечах, а сейчас боюсь отпускать на задание, учитель. Пискнула от негодования девушка. «Прекратите, это смущает. Вот не понимаете вы, девушки, мужского сердца», назидательно сообщил я. «А вдруг ты встретишь какого-нибудь подозрительного проходимца? Глазом моргнуть не успеешь, а этот пройдоха уже запудрит тебе мозги. Они такие, сволочи, только об одном и думают. А ритуал откатки времени очень сложный и затратный. Вот как тут спокойно жить». У Сефирота опять приступ отцовского инстинкта, с пониманием вздохнул за своим столиком Макаа. Бывалая часть гильдии синхронно вздохнула и согласно закивала. Боже, как стыдно, Юкина спрятала лицо в ладонях и постаралась бочком-бочком отодвинуться к сестре. В этот момент к нам приблизился Лексусы. Вполне по-хозяйски обнял Сарана, тем самым переводя ее в глазах Джуви из группы конкурентка, утопить при случае в маскирующаяся конкурентка, бдить ну и переведя фокус внимания коллектива на новое действо. С возвращением, электромаг, никого не стесняясь, чмокнул девушку в губы. Новоприбывшие старовернувшиеся дружно пошли познавать Бзен, судя по заинтересованным мордочкам женской части, бывшего агента совета заклюют вопросами Алексея и как у них все складывается. Макарыч. Макарыч сидел с полуоткрытым ртом, стекающий по подбородку струйкой пива и глазами на пол лица, медленно переводя неверяще шокированно счастливый взгляд с внука на продолжающую пребывать у него в объятиях девушку. Все выражение лица старика буквально кричало «Боже, неужели я дожил до этого светлого мига?» В общем, запуск исследовательской программы опять откладывался. Зерев ушел отвлекать внимание первый. По странному стечению обстоятельств это отвлечение включало в себя посещение Гранд-Оперы Крокуса, билеты на которую добыть было не так уж просто. Но я же обещал ему подсказать пару мест, куда можно сходить с дамой. Эх, пришла весна в гильдию, вон и да Эльфман уже о чем-то перешучивается с Кагурой, пока остальной женский коллектив, походя оттеснив Ликса, приступил к допросу сестричек-заклинательниц. Ну вот, опять меня все бросили, Мне оставалось только печально вздохнуть и взять у Кинаны кружку пива. Ну почему же сразу все? Ур присела рядом с бокалом вина. Хаем, в последние пару дней я ее почти не видел, так плотно она засела за новую магию и тренировку своих аглоедов. Хаем, их, кстати, тоже что-то не видно. О, я не заметил, как ты подошла, а ведь действительно не заметил, что-то я в последнее время излишне рассеян. Понимаю, эйфория от возвращения, да и мои феи у меня давно в списке доверенных людей, но все же, стареешь, она хмыкнула. Угу, скоро меня оставит силой и будет сыпаться песок. Но, я тебе дам оставить силой, меня пихнули кулачком в бок. С учетом того, что удар я прочувствовал, успехи девушки в новой магии были велики. Эх, еще один деспот, тяжело вздыхаем. Неужели тебе мало двоих молодых парней, и ты пришла и по мою душу? Что поделать, эта молодежь такая хлипкая. Притворно вздохнула госпожа Милкович, так и норовя то сбежать, то потерять сознание. Хаем, быть может, в тебе просыпаются гены дракона. Очень уж знакомый подход к обучению. Я хмыкнул в кружку и сделал очередной глоток. Ты на что это намекаешь? Прищурилась ледяная волшебница. И вообще, по сравнению с тем, что ты творишь с Нацу и Гажилом, я образец гуманизма, сострадания и милосердия. Да-да, конечно, скепсиса в моем голосе не заметил бы лишь глухой. И как успехи? Как ни странно, но очень даже неплохо. Не скажу, что магия порядка и магия льда созданы друг для друга, но сходство базисов довольно сильное. Особенно ярко это выражено у Грия. Его форма – это правильные структуры. Я не настолько глубоко изучал ледяное созидание, не расшифруешь. О, неужели ты чего-то не знаешь? Приподняла бровь ледяная принцесса. Может и знаю, но это нужно зарываться в память. К тому же я вижу, как ты хочешь похвастаться учеником, так почему бы и нет? Лентяй, незлобиво заключила девушка. Форма правильных структур не сильно популярна, поскольку считается примитивом и многие маги льда относятся к ней презрительно, ведь именно с основ этой формы начинается изучение нашего направления. Потому подавляющее большинство считает ее слабой. Знакомо. С фехтованием примерно то же самое. Возможно. Но вернемся к формам. Их множество. Лично я предпочитаю мир животных и мир растений. Уртир предпочитает только растения, а Леон склонен к животным. Пусть структуры не такие гибкие, как растения или подвижные, как животные, и для придания этих свойств приходится вкладывать дополнительные концентрацию и силу, кое-какие преимущества у нее есть. Прочность, и создается она путем структурирования льда максимально близко к идеальной кристаллической решетке. Разумеется, между структурированием вещества и структурированием самой магической силы, бездна, но в основе принципа лежит одно и то же. Хмм, хочешь сказать, Грей может тебя превзойти на этом поприще? Хех, не забывай, что мелкого учила я. Пусть я и предпочитаю другие направления ледяного созидания, но любой хороший маг льда должен уметь владеть всеми формами льда. И как успехи? Вместо ответа девушка сосредоточилась, и... У нее в руке вырос ледяной клинок. На вид, обычный полуторник, но вот в магическом плане. Я осторожно коснулся пальцем кромки и слегка нажал. Палец уколола болью, а на клинке осталась пара капель крови. Меч проигнорировал демоническую защиту от магии низкого и среднего уровня, да и порез со такого клинка не торопился закрываться и немного побаливал. Хотя уже легкое исцеление проблему решило. Но все же, хм, впечатляет. Правда? Скорость создания оставляет еще желать лучшего, да и поддерживать даже клинок сложно, не говоря уже о чем-то дистанционном. Не все сразу, с учетом того, сколько времени ты этим занималась, результаты и так невероятно хороши. Меня окружают настоящие монстры. Ай, за что? Девушкам не нравится слышать, что они монстры, знаешь ли, вопреки своим собственным словам, Ур довольно ухмылялась. Но я кое-что хотела у тебя уточнить. На последних страницах того томика я обнаружила упоминание о возможности принудительной структуризации магии у реципиента. Да, такая возможность есть. Это разработка, смесь моих изысканий и информации об инициации драгонслиеров. В теории, проводит реструктуризацию энергетики объекта ритуала и позволяет ему структурировать магическую энергию в нужном ключе. Сдается мне, будь все так просто, ты бы не стал вручать учебник, а просто провел необходимые ритуалы. Верно. Любое резкое изменение энергетики организма опасно. Те же убийцы драконов довольно специфичны, скажем так. Акнология – наглядный пример того, к чему подобное может привести. А вот Венди, наоборот, самая стабильная из известных мне убийц, и, самое любопытное, ее инициировала небесная драконица, наиболее разбирающаяся в энергетических манипуляциях. Возможно, это лишь совпадение, но мои исследования его косвенно подтверждают, а потому изменять духовное тело без веской необходимости не рекомендуется, а если уж и проводить изменения, то делать их нужно постепенно, в несколько этапов. Ну, если ты не хочешь получить на выходе безумного монстра или труп, конечно, тот комплекс упражнений и структуры в амулете меняют и структурируют твою силу, но делают это постепенно и безопасно. Проведи я ритуальную инициацию убийцы демонов, и магия порядка откроется тебе мгновенно, вместе с возможными проблемами со здоровьем, рассудком и магией. Риск, конечно, далеко не 100%, но зачем рисковать? Вот за что я тебя особо люблю, так это за талант переворачивать все с ног на голову и обратно в ходе мимолетной беседы. Всегда к вашим услугам, леди. Ладно, девушка допила свое вино и поднялась на ноги. Пойду взгляну, насколько пришли в себя эти обормоты, да продолжу процесс с обучения. И вновь меня все бросают, печалька, пойду тогда тискать Венди, вот она, святая и никогда не бросит учителя. Ур замерла на половине шага. Хех, кое-кто тоже был совсем не против потискать эту милаху, но поезд уже ушел. Хотя знаешь, пусть ребята отдохнут. Так что ты там говорил про Венди? А может, и нет. Хаем, а ведь у Ур еще висит некая призрачная возможность заделаться драгонслейером. Так что пусть на нее наш чешуйчатый взглянет, может что и присоветует. Да и кто-кто, а уж она распространяться о сидящем у меня в подвале драконе точно не будет. Да, пожалуй, так и сделаю. Некоторое время спустя, один примечательный мегаподвал. А вот еще помню случай, когда мы с Атлантом и Металликаной пошли как-то подбодрить Вайсологию, когда его в очередной раз сотшила Грандина. Могучий бас, от которого подрагивали стены, не выходил за пределы помещения только благодаря соответствующим чарам. Ну а через полминуты неспешного шага нам предстала умилительнейшая картина. Здоровенный красный дракон осторожно прикрывал крылом тихонько посапывающую Венди, совершенно не обращающую внимания на могучий бас, а перед ним уселись над Сузгажилом, буквально поглощенные историей. Во всяком случае, на появление новых действующих лиц они особого внимания не обратили. Ну что же, за бдительность им двойка, нужно будет подтянуть этот их параметр на тренировках. Пожалуй, игра в прятки с духами слабости в темной комнате подойдет. Хаем. Сефирот, ледяная принцесса повернулась ко мне, я понимаю, что у каждого сильного мага есть скелеты в шкафу, но, дракон в подвале, это как-то немного слишком даже для тебя, ты так думаешь, ладно, придется из подвала его выпускать, но сначала нужно, чтобы он поменял облик на что-то более компактное, я знала, что ты скажешь что-то в этом духе, вздохнула волшебница, ну хоть представь нас, а то как-то невежливо получается. «Разумеется, Игнил, отвлекись, пожалуйста, на минуточку», дракон чуть вздрогнул, «блин, я понимаю, эти два раздолбая ушли в себя, но чтобы и ящер нас прохлопал, мы ведь не скрывались ни разу, хотя, встреча с Нацу, плюс еще не до конца прижившееся тело, мог и прохлопать, ну да ладно, со временем это пройдет, позволь представить тебе Ур, мою хорошую подругу, наставницу лучшего друга твоего ученика, а также просто прекрасную и сильную колдунью. Ур, представляю тебе Игнила, приемного отца и первого учителя Нацу. Рад знакомству, рыкнул дракон. Угу, я тоже, девушка явно растерялась. Хаем, ящер-переросток приблизил свою морду лица к девушке и втянул воздух. Ты очень странно ощущаешься, словно отголосок ветра с ледяных вершин за ней. Не могу сказать точнее, мрак Сефирота почти полностью забивает чутье. Ну извини, скрываться как-то не учился, пожимаю плечами. Но кое в чем ты прав. Вас с Ур можно назвать коллегами, ну или собратьями по несчастью, кому как больше нравится. Она, в свое время, тоже лишилась тела, и я создавал ей новые. На тот момент мои познания в принципах работы с тонким телом и душами были относительно невелики, да и тело создавалось не из ее образца, а лишь по ближайшему родственнику. Да и само создание было. Хаем. В общем, в итоге получилось что-то вроде инициации убийцы драконов, пусть и весьма ослабленный вариант, невозможно. Инициация в зрелом возрасте приводит к повреждению разума или восприятия, что, опять же, приводит к повреждению разума. Я что, сойду с ума? Известия девушку явно не обрадовали. Во-первых, не обязательно, я сам инициировался уже в зрелом состоянии. Я точно сойду с ума, печально заключила Ур, опустив плечи. Вот сейчас обидно было, не такой уж я и псих. И вообще, все это у меня было еще и до инициации. Ну и есть во-вторых, таким образом я преобразовывал только тело и его энергетическую структуру. Души в нем не было, да и само воздействие вряд ли было идентично тому, как это делают драконы. Собственно, потому я и пришел к Игнилу, чтобы разобраться. П.С. Нацу, ты понимаешь, о чем они? Шепнул Гажил своему собрату по несчастью. Ага, Ур, тоже драгонслеер, и Сефирот, ее папа. Боже, меня окружают идиоты. Чарли приложила лапку к лицу, в то время как Пантерлили вместе с Хэппи пытались просто переварить подобную новость. Очень интересное решение. Но инициацию оно напоминает лишь отдаленно. Чтобы создать убийцу, дракон делится с кандидатом своей кровью, вливает свою магию и следит, чтобы они гармонично вплелись в тело и душу кандидата, контролирует этот процесс, дабы избежать эксцессов. Это каких? Поинтересовалась Ур. Девушке явно хотелось знать, какие проблемы могут у нее быть или могли бы быть теоретически. Наша кровь и наша магия сильны, и пытаются переделать организм, куда они попали, по нашему образу и подобию. Магия делает это куда быстрее крови. Однако люди, слишком хрупкие и слабые существа, большинство из вас не способно вместить и десятой доли передаваемой силы. Но люди очень пластичны, склонны к изменениям. Если помощь нашей крови прорасти в кандидате, усилить ее, а нашу магию, наоборот, ослабить и замедлить, то очень быстро вы адаптируетесь к ней, сможете выдержать нашу мощь. Всего 15-20 лет, и сила юного убийцы будет сопоставима с силой молодого и неопытного дракона. А человеческая пластичность даже даст преимущество. Но если процесс не контролировать или произойдет сбой, тогда магия выйдет из-под контроля и сожжет своего носителя. В лучшем случае, а в худшем, сглотнула Ур. В худшем, откликнется наша кровь и постарается спасти жизнь организму, экстренно перестроив его по нашему подобию, дракон умолк. Но разве не этого же вы хотели, проводя инициацию?